Кроме этого, капитан Спир не мог понять и многого другого. Едва выехав за ворота из расположения латвийской пехотной бригады, рота немедленно начала попадать в пробки и заторы. Несмотря на очень раннее утро, в сторону Риги со всех сторон перли скопом разнотипные легковые машины, автобусы всех возможных цветов и размеров и даже небольшие грузовики и фургоны, битком набитые людьми. А по обочинам дорог в ту же сторону топали пешком если не толпы, то большие группы нагруженных сумками, чемоданами и баулами местных пейзан. Все эти машины и массы народа создавали нешуточные проблемы с движением. При этом никакой полиции, ни простой, ни дорожной, вокруг не было вообще, зато пикетчики из числа так называемого русскоязычного населения со своими коронными выкриками «Янки Гоухум» и плакатами аналогичного содержания довольно густо стояли там и сям по направлению движения бронемашин и танков, так, словно эти личности и не уходили со своих мест даже на ночь. Причем сегодня, в отличие от предыдущих дней, протестанты как-то особенно злобно ухмылялись и показывали американским солдатам неприличные жесты. Видимо, понимая, что им за это ничего не будет. Раньше за подобные оскорбительные действия в отношении друзей защитников могли запросто припроводить в полицейский участок и как минимум оштрафовать. Как все изменилось за какие-то пару суток, Спейду пришлось в дополнение к возглавляемому вторым лейтенантом Серсом авангарду из пары М1126 «Страйкер» и одного М1128 МДЖС со 105-миллиметровой пушкой пустить впереди колонны два хамви сержанта Уилсона и капрала Вульфа. Эти два экипажа во время прежних передвижений машин роты а на учения и сучений выполняли функции военной полиции, а сами хамви имели соответствующую маркировку вроде надписи «Convoy Follows». Толку от этого было немного, хотя несколько глухих пробок колонна при помощи брони и под угрозой применения оружия все-таки преодолела. Спейда немного грела мысль о том, что, пока на дорогах вокруг полно гражданских, по ним не ударит еще и из нежелания создавать лишние жертвы. При этом все попытки задавать вопросы бегущим гражданским во время остановок оказались практически бесполезны. Во всех случаях местные горожане и фермеры не понимали, чего от них хотят, и пытались на ломаном английском доказать американцам, что русские напали и через час-полтора будут здесь, а они все идут в ближайший порт, чтобы сесть на какой-нибудь корабль и убраться подальше отсюда за границу. При этом никто из них в глаза не видел ни одного русского танка, солдата или самолета, а большинство бегущих, как это ни странно, составляли молодые или относительно молодые мужчины и женщины. Выходит, в бега разом ударилось все трудоспособное население Латвии. Похоже, что так и было. На это указывали и закрытые еще с прошлого вечера магазины и офисы в населенных пунктах, через которые проходила рота А. А когда где-то за горизонтом начали звучать глухие взрывы, движение бегущего местного населения стало и вовсе хаотично паническим, машины пытались сдавать назад, разворачиваться в неположенных местах и ехать по встречке, а пешеходы буквально лезли под колеса. К счастью, к этому времени рота А уже вышла на шоссе за пределы крупных населенных пунктов, а там любые заторы были уже не столь фатальными. Но и здесь беженцев меньше не становилось, и машины, и пешие люди попадались навстречу вплоть до самой границы с Эстонией. Совершенно беспрепятственно проехав через опустевший погранпереход у Валги, Спейд обнаружил в этом городке на эстонской стороне границы совершенно ту же уже знакомую картину. Чудовищное скопление машин и людей, опущенные жалюзи магазинов и полное отсутствие местных военных или полицейских. И опять навстречу колонне шли пешком и ехали на машинах испуганные беженцы, которые, по их словам, еле успели убежать от русских. Но при этом они не могли сказать, сколько этих русских, где эти русские находятся, куда двигаются и как выглядит. То есть получалось, что и здесь про русских много слышали, но сами не видели ни одного. В районе населенного пункта, обозначенного на карте как Антсла, где шоссе шло параллельно пустынной железной дороге, а беженцы в какой-то момент практически перестали попадаться навстречу. Спей наконец остановил колонну и, выставив боевое охранение, собрал у своего страйкера на совещание офицеров. Офицеров, кроме него, было всего трое, вторые лейтенанты Сирс, Гарбер и Эннис. Чернокожий Гарбер командовал танкистами, остальные двое числились командирами взводов. Их почтило своим присутствием и полковник Э. Клингман. За несколько часов, проведенных в лишенной комфорта и уюта кабине Хамви, надменная мадам несколько подрастеряла свой лоск. Теперь ее юбка и жакетик были ощутимо мятыми от долгого сидения, а блузка уже не выглядела столь белоснежной. «Парни», — сказал Спив своим лейтенантам, внешний вид и выражение лиц которых не располагали к особому оптимизму. «Знаю, что вы про все это думаете, но дела хреновые. Связи по-прежнему нет, а что происходит впереди, вообще непонятно. Если эти загадочные русские действительно двигаются с той стороны, на которую нас сориентировало начальство, пусть даже с минимальной скоростью, то мы уже давно должны были по-любому встретиться с ними. За 3 с лишним часа мы прошли почти 100 миль, но ничего хотя бы отдаленно похожего на противника мы по-прежнему не наблюдаем, и я не знаю, что вам сказать. Джон, твои ребята за это время хоть что-нибудь видели?» «Абсолютно ничего, сэр», — ответил командовавший авангардом тощий и бритый практически под ноль лейтенант Сирс. «Никакого движения ни на земле, ни в воздухе, ни авиации, ни боевой техники. То ли они все куда-то провалились, то ли у нашего командования неверные, мать его, сведения. Если только не предположить, что русские ведут что-то вроде этой самой пресловутой гибридной войны, о которой в последнее время столько говорят, и они пустили сюда не армейские части, а легковооруженных террористов, которые действуют мелкими пешими группами. Но их же так просто не обнаружить, тем более что кругом полно разнообразного народу и мы не имеем никакой конкретной предварительной информации о проникновении этих самых террористов. А как прикажете отличить беженца от террориста? Здесь и сейчас чуть ли не у любого встречного теоретически может обнаружиться ствол с глушителем в кармане куртки или взрывное устройство в сумке. Но не могу же я обыскивать буквально всех, кто попадается нам навстречу. Во-первых, у меня для этого просто людей нет, а во-вторых, если никаких террористов все-таки нет, нас засудят за подобный шмон, поскольку местные начнут орать о том, что мы нарушаем их гражданские права. Я с этим уже сталкивался в Германии, когда патрулировал периметр военной базы. Эннис и Гарбер в целом подтвердили слова Сирса, доложив, что они и их подчиненные тоже ничего не видели и не нашли никаких поводов для беспокойства. То есть спустя почти 4 часа после выхода роты, а из исходной точки обстановка так и не прояснилась, а связь не восстановилась, а значит, все высокомудрые предположения и допущения подполковника Нейзиса и тех, кто стоял над ним, были фуфлом полным или частичным. «Ну что же, тогда делаем так», — сказал Спейт, немного подумав. «Продолжаем наше движение прежним порядком. Сирс со своими по-прежнему впереди. Поскольку ни на рации, ни на мобилы надежды никакой, всю сигнализацию осуществляем ракетами следующим образом. Если авангард обнаруживает впереди что-то подозрительное, парни лейтенанта Сирса дают зеленую ракету. Если впереди появляется четко идентифицируемый противник или по авангарду открывают огонь, Сирс дает красную ракету. А что, если главные силы, то есть вас, сэр, атакуют с тыла?» — спросил Сирс. «Если нас атакуют, то ты, Джонни, это поймешь и без всяких факанных сигнальных ракет», — ответил Спейт и продолжил. «Теперь дальше. Если авангард встречает противника и при этом завязывается бой, вперед немедленно выдвигаются танкисты лейтенанта Гарбера, а остальные разворачиваются в боевой порядок и занимают круговую оборону. Дальше по обстановке. Если противник окажется слишком многочисленным, авангард отходит к главным силам, а танкисты прикрывают отход. Если превосходство будет на нашей стороне или силы будут равными, Танкисты пытаются подавить огневые средства противника, опрокинуть его и заставить отойти. В этом случае наши главные силы затем подтягиваются к авангарду. А после соединения авангарда с главными силами по любому из этих двух вариантов мы определяемся насчет дальнейших действий. Вопросы и возражения есть? Нет, сэр, ответили лейтенанты чуть ли не в один голос. Да, вот еще что, вспомнил Спейт. Предупреждаю, огонь первыми не открывать. Стрелять на поражение, только если противник будет четко идентифицирован или первым начнет палить по вам. Или и то, и другое одновременно. Это понятно, Джон. Да, сэр. Выдохнул Сирс. Еще вопросы есть. Поинтересовался Спей на всякий случай, особенно внимательно посмотрев в сторону полковника Клигман. Но вопросов больше не было ни у офицеров роты, ни, как это ни странно, у мадам. Вообще, судя по тому, что полковник Клигман так и не догадалась ввернуть в разговор ничего от себя, капитан Спейв делал все более-менее правильно. Хотя общее состояние полной неопределенности, похоже, отрицательно тоже сказалось на умственных способностях полковника Клингман. Во время разговора мадам все время теребила свой мертво молчащий айфон, и выражение ее лица при несколько расширенных зрачках было каким-то странным, словно дамочка в этот момент была под дурью или пьяный хлам, а может, просто горсточку антистрессовых пилюль скушала. Так что неудивительно, что она так ничего и не сказала. «Ну раз всем все ясно, по машинам», — скомандовал Спейт. Офицеры отметили дальнейший маршрут движения на бумажных картах и электронных приложениях для автомобилистов и полезли в люки. Через несколько минут колонна вновь тронулась. Минут 40 движение продолжалось в прежнем режиме. В триплексах командирского страйкера Спейда мелькали перелески на обочинах дороги, дорожные ограждения и разметка и редкие встречные машины с беженцами. И вдруг за поворотом дороги, как раз там, где находились бронемашины Сирса и несколько Хамри начали стрелять. И начали, что называется, с полуоборота, сначала несколько коротких очередей из чего-то малокалиберного, которые сразу же превратились в сплошную какофонию, в которой четко угадывались голоса минимум трех крупнокалиберных пулеметов. А потом раздалось и несколько пушечных выстрелов, похоже, из 105-миллиметровой пушки М1128 МГС. Одновременно с началом стрельбы в небо над деревьями несколько запоздало взлетела красная ракета. Понять, что именно происходило впереди с такого расстояния, было невозможно, по обеим сторонам дороги тянулся лес. Колонна немедленно встала, рассредоточившись по обочинам, из ПТРов посыпались солдаты, сразу начавшие занимать оборону вокруг боевых машин. «Танкисты, вперед!» – заорал Спейт, высунувшись из люка и махая руками по направлению их движения. Но Гарберу и не требовалось дополнительных команд. 9 зеленых абрамсов уже пошли вперед недлинной колонной, осторожно объезжая страйкеры и автомашины. Через несколько минут абрамсы скрылись из виду, потом впереди забухали танковые пушки, раздались взрывы, а затем за деревьями поднялись клубы черного дыма. Теперь главным силам роты оставалось только ждать развязки. Сильная стрельба за поворотом шла минут 10. Потом перестали стрелять танковые пушки и постепенно замолкли пулеметы. Трещали только одиночные выстрелы и короткие очереди. А потом из-за поворота выскочил едущий немыслимыми зигзагами камуфлированный Хамви, у которого, похоже, было повреждено рулевое управление. Выглядела машина страшновато, все стекла и триплексы вокруг верхней пулеметной установки пробиты во многих местах и покрылись сетью трещин, передок сильно помят, фары разбиты, в передней проекции несколько десятков свежих вмятин и пробоин. Как видно, бой впереди был совсем не слабый. Когда дырявый Хамви наконец поравнялся с М1126 капитана Спейда, с переднего места рядом с водителем выскочил, как черт из коробочки, взмыленный и где-то даже одуревший лейтенант Сирс, глаза дикие, каска с противопылевыми очками на затылке, за плечом остро воняющий горелым порохом М4. «Ты зачем здесь?» — откровенно изумился Спейд. Хотя вопрос был чисто риторический, При отсутствии радиосвязи им там, в авангарде, не оставалось ничего другого, кроме как посылать направо и налево связных, пеших или на машинах. Экое скотство, воевать в условиях, когда противник разом вырубил всю связь. Гораздо интереснее было другое, почему Сирс прибыл для доклада лично. Не мог какого-нибудь толкового солдата прислать. «Да там такое», — ответил Сирс совершенно не по уставу и, словно что-то вспомнив, добавил. «Нужно срочно медиков, там много раненых. И что там такое впереди? И кто там, черт возьми, командует, раз ты сам сюда ко мне поехал? Там впереди. В общем, сэр, я даже не знаю, что сказать. Но, похоже, мы победили, сэр. А за меня там сержант Ватт пока командует. А Гарбер? Гарбер убит, сэр. Командование танкистами принял сержант Моралес». От этих слов у Спейда внутри все аж похолодело. «Что? Как такое могло произойти? Следуйте за мной и сами посмотрите, сэр. Медики, вперед!» – заорал Спейд, указывая рукой в нужную сторону. Санитарный персонал засуетился, а потом единственный в колонне медицинский М-1133 МВ-2 санитарных хамви снялись с места и рванули за поворот. «Вперед!» — приказал Спейд своему мехводу рядовому первого класса Фавера и крикнул уже бежавшему к его машине лейтенанту Эннису, который и без всяких приказов и подсказок по рации, похоже, понял, что вокруг происходит нечто экстраординарное. «Пока останешься здесь за меня, и смотреть в оба». Эннис откозырял и побежал обратно к своему ПТРУ. Угловатый командирский Стайкер взревел двигателем и, окутавшись сизым дымом, двинулся за поворот следом за вихляющимся из стороны в сторону Хамвисерса. Они еще не успели подъехать непосредственно к месту боя, когда навстречу командирам попались возвращавшиеся к главным силам санитарные машины. И, похоже, не пустые. Впереди на шоссе был сплошной огонь и дым, в лесу, слева от дороги, среди поваленных многочисленными орудийными промахами деревьев, еще изредка стреляли одиночными. Не доходя до места боя, вдоль обочин стояло шесть абрамсов с развернутыми вправо и влево по сторонам дороги башнями. Из верхних люков торчали приникшие к турельным браунингам танкисты, похоже, готовые открыть шквальный огонь в любую секунду. Дальше стоял еще один, сползший кормой в кювет М1 с размотанной далеко вперед правой гусеницей и оторванным ленивцем, возле которого суетились несколько пехотинцев и танкистов, которыми командовал рослый смуглый сержант Моралес. На траве возле танка лежало рядком несколько тел в знакомой пятнисто-серой с желтоватым оттенком одежде. Крайним положили труп рослого человека в офицерской амуниции. Вместо головы и лица у него было какое-то тускло-блестящее месиво. Только по черным кистям рук и металлическому браслету часов Брейда можно было определить, что это и есть второй лейтенант Гарбер. За подбитым абрамсом просматривалась загроможденная приткнувшимися где попало и как попало горящими автомобилями, бронемашинами и танками дорога. И сейчас двое солдат знакомого облика неумело волокли оттуда, из-за машин, третьего, судя по его окровавленному лицу, отсутствию каски и общему сходству с мешком или манекеном, убитого. Спейк попытался припомнить, откуда он знает этих двух солдат, и неожиданно вспомнил, что эти два клоуна, рядовые Зекс и Брикс, типичный продукт нового времени. Когда в армию США начали легально набирать по контракту геев, капитан Спейк искренне надеялся, что ему очень не скоро посчастливится близко пообщаться с этой публикой, но не тут-то было. Поскольку почти сразу же в его подразделении завелись эти два чудака на букву М, которые всячески выпячивали на показ свою ориентацию и устраивали бесконечные скандалы, если сослуживцы смотрели на них как-то не так. Честно говоря, Спейк предпочел, чтобы этих уродов убили в первую очередь, но, увы, пока что они были живы и здоровы. От осознания этого факта настроение капитана испортилось окончательно. Как бы там ни было, Спейд и высунувшиеся из своих люков члены его экипажа могли лишь молча смотреть на окружающее безобразие, слегка приоткрыв рты от удивления. В этот момент на броню командирского М1126, ловко миновав торчавшие по бортам противокумулятивные сетки из металлических прутков и уголков, запрыгнул взмыленный Сирс. «Поехали», — приказал он мехводу. «Только медленно и осторожнее». И страйкер поехал. Сначала они миновали еще два съехавших с дороги Абрамса. Один из танков скособочился, опустившись едва не на днище и уронив ствол орудия на лобовую броню. В его башне просматривались две свежие, основательные пробоины, а из всех щелей и открытых люков шел бело-синеватый дым, остро воняющий горелой синтетикой. Даже если ППС и сработало штатно внутри танка, что-то все равно продолжало гореть. По номеру Спейд без труда определил, что это командирский танк Гарбера. Второй М1 выглядел еще хуже Гарберовского, ему сильно изуродовало левый борт, снесло экраны, перебило гусеницу и сорвало с балансиров несколько катков. Танк стоял заметно накренившись влево, упершись пушкой в землю. Дальше стояли на ободах два страйкера, на которые нельзя было смотреть без содрогания. Они уже догорали, и местами черно-коричневое горелое железо еще отсвечивало малиновыми отсветами. При этом М1128 МДЖС разнесло до основания, угадывалось только шасси, а боевой модуль со 105-миллиметровой пушкой валялся в стороне. Похоже, здесь рванул боекомплект. Впереди и по сторонам горелых ПТРов торчали три продырявленных и горящих хамви, среди которых выделялась желтая радиомашина с распахнутыми дверями и лениво курившимся из-под капота дымом. Возле нее Спейв четко рассмотрел два застывших в неестественных позах тела в камуфляже. Это были сержант Вигнер и капрал Кванг. Похоже, их машине сначала издырявили капот и ветровое стекло, а при попытке экипажа покинуть транспортное средство срезали автоматным или пулеметным огнем и сержанта с напарницей. Количество дырок в хамви и обоих трупах заставляло живо вспомнить старое кино про Бонни и Клайда. О том, куда при этом делась полковник Клингман, капитан Спейд в этот момент даже не подумал, возможно, потому, что ее труп рядом с машиной он не увидел. На дороге среди подбитых машин довольно густо лежали трупы, вперемешку, в знакомом пиксельном камуфляже серо-желтых оттенков и нетипичном для армии США зеленом камуфле. Впрочем, Спейв вспомнил, что камуфляж подобной лесной расцветки характерен для скандинавов. На учениях он видел такие куртки и штаны на норвежцах и датчанах, да и нейтральные шведы экипировались аналогично. «Стоп!» — скомандовал Спейв мехводу и добавил, доставая автомат и обращаясь к Сирсу. «Ну, лейтенант, пойдем уже посмотрим, что там такое». И они, гремя амуницией, ссыпались с брони. Справа из-за горящих машин сразу же появился хмурый солдат, в котором Спейв опознал рядового Астрандера из разведвзвода. «Сэр!» — крикнул тот, обращаясь то ли к Спейду, то ли к Сирсу, то ли к обоим сразу. «Будьте осторожны, вон из того леса еще изредка стреляют». Спейв молча махнул рукой, давая понять, что понял предупреждение, а сам между тем приблизился к чадящим и подбитым вражеским машинам. Часть из них лениво горела, часть просто стояла с большими интервалами, съехав в кювет на пробитых покрышках. Пара грузовиков, водители которых, видимо, попытались развернуться, стояла чуть ли не поперек дороги. В целом колонна выглядела довольно странно. Первым стоял продырявленный из танковой пушки в двух местах вроде бы типично русский БТР-80 с повернутой влево пулеметной башней и открытыми люками, а за ним русский же грузовик ЗИЛ-131 с пробитым не одним десятком пуль и осколков штабным кунгом вместо обычного кузова. А вот дальше тянулись уже машины вполне западного производства, немецкие грузовики Унимок и Мэн и четыре угловатых трехосных ПТРа, похожих одновременно на французские ВАБы и немецкие Фуксы, два из них горели, в двух было по несколько сквозных пробоин. Спейв вспомнил, что последние, это, похоже, Х-180 финского производства, такие есть у некоторых стран НАТО, в частности у голландцев, которые вроде бы и перепродали излишки этих машин Эстонии. Характерно, что вся эта техника, и русского, и западного производства, была окрашена в одинаковый, очень похожий на немецкий камуфляж. Подойдя еще ближе к разбитой колонне, Спейт рассмотрел, что и обозначения на всей технике были одинаковые, сине-черно-белые флажки и либо три синих льва на желтом щитке, либо черный щиток с вертикальным мечом, желтой полосой в виде старинной крепостной стены и тремя синими львами, либо серый орел с мечом в одной лапе и желтым щитком со все теми же тремя львами в другой. Именно орел с мечом был нарисован на БТР-80 Изиле. Рядом на разделительной полосе лежало пятеро убитых в чужой форме, включая одну рослую и страшную бабу неопределенного возраста. Спейт остановился и наклонился над телами, чтобы получше рассмотреть их. На всех мертвых солдатах противника был зеленый натовский камуфляж, трехцветные флажки и эмблемы, аналогичные технике, нашиты или прикреплены на липунах на рукава. Каски и снаряжение, тоже натовские. Вооружение, немецкие винтовки G3, израильские галилы, чуть в стороне валялся и немецкий пулемет MG3. На куртках покойников просматривалась буквенная маркировка в виде надписей на непонятном языке «Эстикейтсайваги» или «Эстикейтслит». «Что это еще за Эстикейтсайваги и Эстикейтслит?» — спросил Спейт Усерса, с трудом прочитав эти словосочетания, и добавил. «Да чего же у них тут варварские наречия? Это же можно язык сломать!» «Видите ли, сэр», — ответил Сирс, и выражение его лица стало каким-то особенно растерянным. «Если верить выданному нам справочнику, Эстикейтсайваги — это сухопутные войска армии Эстонии, а Эстикейтслит — это эстонские формирования резервистов, мобилизуемые в случае войны, местный аналог нашей национальной гвардии». Вонючий дым от горящих машин ел глаза и вызывал сильное слезотечение, но плакать Спейду уже хотелось и просто так, от тоски. Далеко в лесу за дорогой еще несколько раз выстрелили одиночными. За стрельбой последовала отборная американская брань с типично южным акцентом. «Так что здесь было, лейтенант?» — поинтересовался Спейд, поворачиваясь к Сирсу. «Вы что-нибудь вообще понимаете?» «Думаю, не больше вашего, сэр. Мы увидели идущую навстречу нам колонну. Впереди нее, как вы видите, ехали русский БТР-80 и русская грузовая машина. Прежде чем мы что-то успели понять, из колонны открыли по нам пулеметный огонь, машины попытались рассредоточиться, а их пехота спешилась и оперативно развернула противотанковые средства. Мы открыли ответный огонь и дали ракету, но они почти сразу же успели поразить два наших страйкера из трех и большинство хамви. Хорошо, что быстро подошли танкисты и разделали эту колонну, а то нам был бы конец. И что это были за противотанковые средства? А вот посмотрите сами, сэр, предложил капитану Сирс, отводя его за грузовики. Там, на обочине дороги, метрах в 40 друг от друга, стояли два более чем знакомых треножника с замысловатыми прицелами и пусковыми трубами, а в стороне валялись еще пусковые трубы поменьше и другой формы и несколько опять-таки очень знакомых серо-зеленых футляров с ракетами в укупорке, с маркировкой АСАРМИ, БДЖМ-71 ТОУ и АСАРМИ, ФДЖМ-148 ДЖЕВЕЛИН. «Так что они нас нашими же ТОУ и ДЖЕВЕЛИНами, сэр», — пояснил Сирс. «Кто они?» «Вероятно, эстонцы. Хотя я также могу допустить, что это русские диверсанты, переодетые эстонцами». Спейду подобная мысль в голову как-то не пришла, возможно, в силу потенциальной параноидальности таких догадок. Он уже начал помаленьку понимать, что, похоже, произошла трагическая ошибка из тех, что неизбежны на любой войне, а особенно, на войне с участием американцев. Ведь его, Спейда, никто не предупредил, что здесь вообще могут быть какие-то воинские подразделения, кроме гипотетических русских. А при условии, что на сотню миль вокруг уже давно не было никакой связи, можно было логически предположить, что эстонское командование, получив противоречивую информацию о вторжении русских, подняло по тревоге и отправило им навстречу какие-то свои части, которые, разумеется, ничего не знали о том, что сюда выдвигаются из Латвии американцы. И даже если они пытались сообщить об этом высшему командованию НАТО, их все равно никто не мог услышать при всем желании. А дальше все предельно просто, две ничего не знающие друг о друге мехчисти, лихорадочно ищущие противника в одном районе, вдруг обнаруживают некую бронетехнику, идущую им навстречу, и тут же, с места в карьер, начинается то, что принято называть дружественный огонь. Такое в Ираке и в Афганистане бывало, и не один десяток раз. Ага, усмехнулся Спейт. Русские вдруг взяли и переодели этакую уйму народа в форму эстонской армии и вооружили до зубов натовским оружием, вплоть до бронетехники. Зачем им такие сложности, лейтенант? Кстати, а откуда тогда в этой колонне взялся БТР-80? Как написано в том же справочнике, ответил Сирс. У местной национальной гвардии может оставаться полтора десятка таких машин и кое-какой нестандартный автотранспорт, предположительно сохранившийся со времен советской оккупации. Ладно, это понятно. А все-таки, нельзя поточнее установить, кто это такие, чтобы больше не было никаких сомнений. Пленные что-нибудь говорят? Нет пленных, сэр. Они наших специально добивали, ну и мы их. Лейтенант, быстро мне сюда хоть одного пленного. Живьем. Кто там в лесу стреляет? Когда танкисты расстреляли их колонну, некоторые сумели отойти, рассеялись по лесу и продолжают оказывать сопротивление. Понятно, лейтенант. Нам надо окончательно разобраться, в чем наконец дело. И у нас нет времени на прочесывание этого чертова леса. Поэтому какого-нибудь пленного мне сюда. Быстро. Только чтобы он был в состоянии разговаривать, и соберите документы вражеских убитых, а после этого отзовите наших людей оттуда, не хватало, чтобы еще кто-нибудь из наших получил пулю. Есть, сэр, ответил Сирс и добавил, только документы я уже смотрел, они все на эстонском языке и решительно ничего не проясняют. Хорошо, тогда сбор документов отставить, но пленный нужен срочно. Сирс откозырял и, взяв автомат наперевес, убежал за шоссе в сторону леса, туда, где за горящими грузовиками просматривались несколько целящихся в сторону деревьев фигур в американском камуфляже. Аспейд в задумчивости побрел обратно к своей броне. Ему было хреново от осознания того, что сегодня он впустую положил своих людей, и при этом он даже не может привычно доложить об этом наверх и получить дежурную порцию хоть каких-нибудь советов. Электронный век высоких технологий давно убил в американских военных всякую инициативу и потребность думать хоть о чем-то своей собственной головой, не вызывал в мозгах у типичного американского офицера капитана Спейда ничего, кроме смятения и меланхолии. Надо признать, что такого с капитаном еще никогда не случалось. Возле командирского страйкера его уже дожидался сержант Моралес, рослый то ли кубинец, то ли пуэрториканец по происхождению, с фигурой качка-любителя и квадратной челюстью. Глядя на него, Спейв всегда ловил себя на мысли, что именно так в Голливуде обычно изображают представителей латиноамериканского криминалитета. «Разрешите доложить, сэр?» – спросил сержант Моралес, дисциплинированно вскинув руку к танкошлему в армейском приветствии. «Да, докладывайте, сержант». Разрешил Спейт, не очень понимая, о чем именно тот будет докладывать. «У нас 18 убитых, сэр, в том числе 6 танкистов, и ранен еще 21 человек. При этом, как только что доложили медики, несколько человек в критическом состоянии. Уничтожено 3 Хамви-2 М1126 и 2 танка. Еще один танк поврежден настолько, что может быть отремонтирован только в заводских условиях. Что мне с ним делать, сэр? Вот же святая простота, подумал Спейт. А что он мог по этому поводу сказать? Это в русской армии любой танкист первым делом постарается отремонтировать повреждения своего танка собственными силами, благо танки там всегда были соответствующие. А у американцев уже очень давно принято по любому поводу, пусть это будет даже заглохший двигатель у гарнизонной дерьмовозки или водовозки, вызывать целую бригаду ремонтников с трейлером, БРЭМ и прочими причиндалами, вплоть до вертолетов прикрытия. Но здесь вызывать было некого, ниоткуда да и нечем, связи по-прежнему не было. «Вы спрашиваете меня, что делать, сержант? Позвольте уточнить, вы видите где-нибудь на расстоянии прямого доступа хоть какие-то наши ремонтные подразделения?» «Никак нет, сэр, не вижу». «А зачем тогда спрашиваете?» «В таких условиях решение может быть только одно – снять с танка, что возможно, и вывести его из строя. Например, подорвать». «Есть, сэр, но у нас нет взрывчатки». «Тогда приведите танк в негодность любыми другими способами. Вам надо объяснить, какими именно». «Нет, сэр, но это еще не все. Что там у вас еще?» «Повреждения имеет еще один танк, М1На2. «Какие?» «Заклинена башня, разбита вся наблюдательная оптика и прицел. А сменных комплектов нет. Двигаться этот танк сможет». «Да, но». «Никаких но. Раз может двигаться, значит, будет двигаться. А стрелять для него уже не самое важное. Поставьте этот танк замыкающим, и всех делов». «Да, кстати, сержант, в радиомашине сержанта Вигнера с ним ехала женщина-офицер в штатском. Вы случайно не заметили, что с ней случилось?» «По-моему, сэр, медики уже увезли ее вместе с остальными ранеными к главным силам. То есть она жива?» «Не знаю, сэр, не обратил внимания. Но ее трупа я точно не видел». «Тогда я немедленно возвращаюсь к нашим главным силам. Готовьтесь к продолжению движения, сержант. И как появится лейтенант Сирс со своими людьми, пусть немедленно явится ко мне». «Есть, сэр». С этими словами Спейк запрыгнул обратно в свой командирский люк и скомандовал мехводу: «Все, давай назад». Стрейкер тронулся, развернулся и уже минут через 10 остановился среди боевых и транспортных машин основной колонны. Там, похоже, царило некоторое смятение, вызванное появлением многочисленных раненых. Бегали туда-сюда санитары, пулеметчики с ПТРов с тревогой всматривались в лес по сторонам шоссе и с опаской косились на пожар впереди. Едва Спейк спрыгнул с брони, как рядом с его М1126 появился толстый и очкастый интеллигентного вида мастер-сержант Кроссорт, старший медик роты, о которой до недавнего времени очень не любил работать, но упорно пытался изображать из себя очень важную персону. На его камуфляже темнела полевая эмблема в виде жезла Меркурия с двумя змеями и буквой «Н», какую в армии США носят медсестры и медбратья. По своей нынешней квалификации Кроссорт не тянул даже на зубного техника. «Все знаю, сержант», — отмахнулся Спейт, не дав Кроссорту открыть рот. «У нас 21 раненый». «Да, сэр. Но шестеро из них точно умрут в ближайшие пару часов, если их срочно не отправить в госпиталь. Я могу оказывать только первую помощь, а тут очень тяжелые ранения». «Что-что?» А нести полную фигню с чрезвычайно умным видом Кроссорт умел. «Не смешите меня, сержант. Куда отправить и на чем?» «Как куда? В ближайший маломальски оборудованный госпиталь или больницу с хирургическим отделением на медицинском вертолете или другом транспорте. Сержант, вы же знаете, у нас нет никакой связи. А крупных больниц здесь раз-два и обчелся. Для этого, скорее всего, надо добираться в Таллин за сотню миль. И как я предполагаю, если в этой стране сейчас и есть какие-то больницы, то большая часть их персонала давно разбежалась вместе со всеми. Вы же сами видите, что вокруг происходит, все только и делают, что бегут от этих русских, куда глаза глядят. И наконец, я огорчу вас еще раз. Как вы уже должны были и сами заметить, здесь нет вертолетов. Ни медицинских, никаких. Но ведь тогда они умрут. Сержант, вы оказали им необходимую первую помощь. Так точно, сэр. Больше вы с вашими людьми на месте ничего сделать не способны. Нет, сэр. Тогда поддерживайте жизнь этих тяжелораненых настолько, насколько это возможно. Теми средствами, которые у вас есть. А если умрут, значит, умрут. Это вина не ваша и не моя, а тех, кто, не подумав, послал всех нас в это дерьмо. Вы мне лучше вот что скажите, Та женщина в штатском из машины сержанта Вигнера, она сейчас где? У нас. И на том спасибо. Да, сэр, только, собственно. Короче, она требует вас к себе. Но, что но, сержант? Похоже, сэр, мы ее теряем, ранения очень тяжелые. Ну тогда веди, пока она еще жива. Честно говоря, капитан Спи сам не знал, чего именно он ждет от этой встречи. Через несколько минут он следом за Кроссортом подошел к санитарному Хамри с открытыми задними дверями. Это была обычная перекрашенная из песочного в серо-зеленый цвет, не оборудованная даже на уровне обычной скорой помощи перевозка с большими красными крестами на крыше и бортах. Сейчас в кузове, рассчитанном на транспортировку 4 лежачих раненых, было почти пусто. Только на одной из нижних металлических полок на ядовито-зеленой медицинской клеенке, прислонившись спиной к борту кузова, полусидела-полулежала в бессильной позе, вытянув ноги на пол, искомая мадам. Кисти ее рук упирались в полку, колени были судорожно сведены вместе, а острые носки туфель смотрели внутрь. Лицо и тело полковника Э. Клингман были мокры от пота, прическа растрепалась, и влажные волосы падали на глаза, жакет, густо запачканная кровью блузка была расстегнута, узкая юбка слегка надрезана по шву и спущена на бедра. На ее живот кем-то была налеплена пластырем обширная марлевая повязка довольно неряшливого вида, уже вся темная от коричневатой крови. Спейда поразили безмерно страдальческое выражение лица и тяжелое, хриплое дыхание полковника Клингман. Ее кейс и сумка лежали тут же у полки, в углу кузова. Увидев его, женщина попыталась приподняться на руках, но, издав сдавленный стон, скривилась от нестерпимой боли, схватилась левой рукой за живот, потом хрипло выдохнула и слегка распрямилась. Спей прямо-таки похолодел от ее мутного взгляда, полного боли. «А, капитан», сильно запинаясь, еле слышно произнесла мадам. «Да-да, докладывайте». «Что именно докладывать, мэм?» «Че что-то произошло? Это были русские». «Нет, мэм. Похоже, что мы столкнулись с эстонцами. Это и есть как. А вот так, мэм. Похоже, их не удосужились предупредить о нашем появлении здесь. А нас не предупредили о их появлении. А они и рады стараться. Тем более, что их, судя по всему, неплохо обучили. Наши же обучили пользоваться оружием, заметьте». Какие-нибудь крутые инструкторы из, мать его, Форт Брэгга. Эти идиоты с ума сошли, а они за это ответят. Какие именно идиоты, мэм? Может, оно, конечно, и так, мэм, вот только перед кем они ответят. Ведь связи по-прежнему нет. О том, что случилось, никто, кроме нас, не знает, и я даже доложить об этом не в состоянии. Никому. В этот момент Спейк поймал себя на мысли, что, наблюдая за агонией этой, фактически полумертвой, бабы, которая с места в карьер уже успела попортить ему столько крови из-за этой истории с задавленными танком демонстрантами, будучи стервой и по жизни, и по должности, не испытывает при этом решительно никаких положительных эмоций. Впрочем, жалости к ней он тоже точно не испытывал. При этом в голове капитана медленно прокручивались варианты дальнейшей судьбы и карьеры. И все они, как один, были хреновые, жизненные перспективы приобретали отчетливый аромат горелого вазелина. Ведь, принимая во внимание количество сегодняшних потерь и ошибок, да еще вкупе с более чем вероятной гибелью этой архиважной мадам, которая плюс ко всему целый полковник по званию, все просчеты потом однозначно свалит на Спейда и ему подобных командиров ротного и взводного уровня. А это значит, что в лучшем случае с него оборвут погоны и вытурят из армии без пенсиона и прочих выплат, а в худшем – либо засудят закрытым судом, либо засунут в психушку на предмет лечения хитрыми препаратами, как бедного полудурка капрала Кофинье.